Наталья Косухина, Анна Ковальди. «Ведьма самых вредных правил». Читает леди Арфа. Время пришло. Результат многомесячной подготовки должен воплотиться сегодня. Полный диск серебристой луны показался из-за облаков, прогоняя темень и позволяя лучше рассмотреть место проведения ритуала. Идеально ровный и лишенный камней пятачок земли посреди вересковой пустоши, усыпанный тут и там осколками расположенных не так далеко гор и низкорослыми коренастыми деревцами, что прочно впиваются в землю уходящими глубоко корнями, чтобы противостоять большому снегу и камням, часто приносимым с собой предвесенними лавинами. Высвеченный лунным светом открытый участок этого редколесья, особенно на фоне настоящего густого и непроходимого леса, начинавшегося немного дальше от гор, смотрелся истинным островком умиротворения и безжизненного покоя. Однако он же навевал ощущение абсолютного одиночества. Днем, когда светит солнце, жужжат насекомые, стрекочут птицы и гудит ветер, все выглядит иначе, как-то обыденнее. Я довольно вздохнула. Странное место выпало мне в этот раз. Очень редко мое гадание не сбывается, но сегодня случилось именно так. Явившись на давно облюбованное место проведения ритуалов, внезапно почувствовала «не то». Нестерпимо потянуло идти дальше. На пути ни камешка, ни ветки, словно кто ковер из травы расстелил. Как не пойти? Кажется, сама судьба меня направляет, давая понять, что планы нужно менять. Кто я такая, чтобы с ней спорить? Не нужно расходовать магические силы на освещение. И я двинулась дальше. Это была низина. Тихая, спокойная. В наших краях хищников вообще немного. Зачем им покидать полный зверья лес? И встретить кого-то даже летом довольно сложно. Но если мое обычное место для проведения ритуалов считалось в округе ведьминым местом, но находилось на окраине человеческих земель, то низина уже на общих землях. Мучимая неуверенностью, я все же пришла на новое место и сейчас осматривалась на площадке. Но ведьма не будет ведьмой, если не последует знаком судьбы. Посмотрев на небо, решилась. Луна все еще не скрылась за облаками, а значит, нужно воспользоваться моментом и начинать. Расставив камни, образующие пентаграмму, и разложив ингредиенты, я развязала шнурок на плаще, позволив тому плавно соскользнуть вниз, и осталась обнаженной. К изначальной магии необходимо взывать в первозданном виде. Разумеется, вокруг никого не было. Земли рядом с жилищем ведьмы не самое привлекательное для людей место для ночной прогулки, тем более в полнолуние. А еще и территория оборотней, начинающаяся за ничейными землями, куда меня сегодня привела судьба. Но если бы кого-то занесло в эту, считающуюся у людей недоброй, ночь на небольшой пятачок в редколесье, сейчас облюбованная ведьмой, они бы увидели дивное видение. Ерунда все это про немощных внешне старух с бородавками на носу. Почему люди так глупы и боязливы, что, являясь к нам с мольбами об эликсире вечной жизни и сохранении здоровья, не додумываются? В первую очередь мы знания и магию используем для бесконечного продления собственной молодости. Я, как истинная ведьма, натура совершенно бесстыдная и свободолюбивая. Мне чужды извечные человеческие страхи и оковы надуманной морали. Я не подчиняюсь давлеющей над оборотнями иерархии повиновения сильнейшему. Воистину, ведьмы – самые свободные представители нашего мира. Могу позволить себе все, что душе вздумается или захочется живущим во мне силам древней магии. Призвать демона, завести любовника. И нам надо как-то продлевать свой род. Обольстить чужого мужа, сбив праведника с пути. Прогуляться обнаженной лунной ночью. Взмыть на метле высоко в небо. Да хоть съесть младенца! И придет же некоторым такая блажь в голову. Как неизменно говорят обо мне детям завистливые матроны, нервно вздрагивающие каждый раз, как их мужья провожают меня долгими взглядами. И есть на что посмотреть. Сейчас в свете луны полная грудь, словно устремившись навстречу серебристому свечению, вздымалась вверх. Венчавшие ее соски набухли и заострились. Совершенное гибкое женское тело, полускрытое тенями, смотрелось умопомрачительно, завораживая до невозможности оторвать взгляд. Стройные ноги казались необычайно длинными, линии бедер маняще женственными. Лицо, поднятое к небу, высвеченное лунными бликами, светилось жизненной силой, страстностью. С севера подул ветер, и, поежившись, я решила начинать. Простые слова на древнем языке зазвучали, падая и создавая магическую отдачу. Колдовство закружилось вокруг меня, призывая потусторонние силы. Сегодня я взывала к мертвым, просила их прийти и оказать помощь советом или делом. Все шло как надо, я даже увидела девушку, бледную, в легком белесом платьице. Она, пошатываясь, направлялась ко мне и... Слезы катились по ее щекам. Стоп! Мертвые не плачут. Почувствовав присутствие постороннего существа, да еще в одежде, силы стихийной магии исчезли. Колдовство опало. Ритуал был сорван. Теперь ждать не меньше 3 месяцев, чтобы повторить вновь. Кто посмел вмешаться в колдовство ведьмы? «Что ты здесь делаешь?» В гневе я притопнула ногой. «Хотя бы понимаешь, как ты мне помешала? Не говоря уж о том, что магия могла бы убить постороннего!» «Мне без разницы». Безвольно осела незнакомка на траву и сорвалась на рыдание. «Я все равно скоро умру!» «А с виду так и не скажешь», — окинула я ироничным взглядом молодую девушку. «Меня отравили, и теперь я не смогу добраться до наших земель, до лорда, до брата!» «Позор на мои силы! Только сейчас опознала, кто передо мной! Оборотница! А у нас недалеко живет только клан снежных барсов. Скорее всего, она одна из них. Но в данный момент находится в общих землях и, видимо, шла издалека. «Почему ты сейчас не со своими?» «По некоторым причинам я долго жила среди людей», — пролепетала она. «Но все тайное рано или поздно становится явным, и теперь, прозрев, сельчане, естественно, оказались не в восторге от соседства и сразу нашли повод убить или изгнать. Неожиданно начал пропадать скот, и все в таком духе. Люди очень жестокие создания. Додумать историю было нетрудно. А еще они не позволят ей добраться до своих». Словно в подтверждение послышались приближающиеся голоса. Жажда преследования оказалась сильнее страха перед полнолунием. «Я могу скрыться, оставив девушку тут. Тогда преследователи, получив желаемое, успокоятся. Могу остаться и помочь. Вот только не пойму, зачем мне это надо и в чем моя выгода. Да, я ведьма, Обычная, циничная, корыстная, себелюбивая и своевольная ведьма. И не поступаю только хорошо или только плохо. Я во всем ищу свой интерес. А сегодня судьба направила меня сюда. Зачем-то. Или за кем-то. Вздохнув, я развеяла оставшуюся магию по поляне, добавила дыма, чтобы скрыть запах девушки от собак, спешно собрала свои магические принадлежности в узел, накинула плащ и, подхватив девушку за подмышки, вздернула вверх. Я сильнее обычной человеческой женщины. Пойдем, спрячу тебя, неразумную. Заодно посмотрю, что с тобой. Уже практически потеряв сознание, незнакомка ничего не ответила, только скользнула по мне полубессознательным взглядом. И лишь когда мы практически достигли нужного мне места, пролепетала. «Зачем это тебе? Ведьмы не делают ничего без выгоды для себя». Вот и я себя часто спрашиваю, зачем я делаю некоторые странные вещи? Считай, тебе сегодня невероятно везет. Судьба и удача на твоей стороне. Поморщилась я, вспоминая знаки, которые и заставили меня изменить место ритуала. «Ведьмы суеверны? Люди считают все это чушью». Подозрение в ней не утихало. «Ведьмы очень суеверны», — пробормотала я, пыхтя и затаскивая незнакомку в небольшую землянку, которую уже давно сделала и обустроила для себя. Мало ли что. И вот пригодилась. А люди глупы. Судьбу надо уметь слушать и слушаться. Расположив девушку на лежанке, я активировала защитное плетение вокруг землянки, и магия скрыла нас от посторонних глаз. Я слышала шум пробегающих мимо ног, злобные голоса, крики и призывы найти, растерзать. Нет, не сегодня.